Глава 9. Медитация дзадзен. Мувипэс и Голливуд. Самудая. Истина о причине страданий. Мы обязаны лично разобраться в причинах страданий. Почему мы так хотим успеха? Почему с такой жадностью стремимся к богатству или чему-то еще, чего очень хотим и почему-то считаем, что пока не получили? Проект MoviePass должен был совершить в своей области революцию, наподобие той, что получилось в свое время у Spotify или DoorDash. Но завершилась его история фиаско, как у Tyco и WorldCom. Даже у гениальных идей нет ни единого шанса выжить, если скорость их реализации оказывается важнее инноваций. Работая в MoviePass, я единственный раз в жизни предал принципы дзен-буддизма. Я думал только об импульсе, о скорости и о том, чего можно достичь, а надо было думать о том, как именно добиться желаемого. Время от времени я все еще размышляю над тем, как все могло бы сложиться иначе, и пытаюсь понять, в чем именно ошибся. Дело было так. Весной 2012 года, проведя 4 месяца в Юго-Восточной Азии и впервые за много лет не зная, чем заняться, я был в некоторой растерянности, не имея ни работы, ни перспектив. Проведя некоторое время в пассивном безделье, я стал слегка переживать за собственное финансовое положение. Меня всегда страшно привлекали стартапы и их лидеры, и поэтому я стал инвестором и советником одной польской компании в области социальных коммуникаций. Она помогала пользователям найти знакомых со схожими интересами в своем районе, а компания давала возможность рекламировать свои товары и услуги тем, кто находится в ближайшем микрорайоне или в радиусе 1-2 километров. Меня также заинтересовали. Компания, которая помогала клиентам подобрать книги по интересам. Компания, которая инвестировала в бизнесы, создающие инфраструктуру для оборота криптовалют. Фонд, который вкладывался в стартапы в сегменте совместного потребления. Компания, устанавливающая на полях для гольфа электронные системы, позволяющие вести счет и делать ставки на игроков. Основатели всех этих компаний были страстно увлечены своим делом. И, глядя на них, я вспоминал, с какой радостью работал когда-то в Netflix и Redbox. Я хотел поддержать их деньгами, помочь составить стратегию и наладить операционную работу, а также привлечь экспертов, чтобы талантливые предприниматели смогли испытать тот же восторг, какой посчастливилось пережить мне. Мне очень хотелось найти для каждой команды оптимальную бизнес-модель, лучших людей, идеальную стратегию выхода на рынок и, разумеется, финансирование на подходящих условиях. В то время двое моих детей учились в магистратуре, и в целом семья требовала серьезных расходов. Да, денег у меня хватало, и я мог бы жить безбедно до конца своих дней. Однако случись что-то непредсказуемое, и я оказался бы в сложной ситуации. Я начал присматриваться к разным возможностям. Не видно ли на горизонте новых Netflix или Redbox? В каких компаниях мои знания и опыт особенно пригодились бы? Как-то раз Тони Конрад из True Ventures, который инвестировал в Blue Bottle Coffee, рассказал, что недавно его фонд сделал пассивные инвестиции, а потом и закрыл раунд А на сумму 1 миллион долларов в процессе финансирования компании под названием MoviePass. Зная об успехах Netflix, Тони поверил, что билеты в кино получится продавать по подписке. Он познакомил меня с основателями этого стартапа Стейси Спайксом и Хамметом Уоттом. Стейси и Хаммет задумали MoviePass как дорогой эксклюзивный сервис для людей, которые очень часто ходят в кино и предпочли бы избежать лишних сложностей. Стоимость подписки составляла 40-50 долларов в месяц. Предполагалось, что еще одной целевой группой пользователей станут те, кому не удается попасть на кинофестивале, скажем, в Торонто, Милл-Вэлли или на Санденс, в программе которых всегда присутствует масса интересного. Очевидно, что многие великолепно снятые авторские фильмы не получают того же внимания, какое достается блокбастерам с многомиллионными рекламными бюджетами, дистрибуцией которых занимаются крупнейшие студии. Лично я решил, что Movie Pass может поспособствовать увеличению просмотров фестивального кино. Когда Тони попросил меня стать советником Movie Pass, я тут же подумал про Марка Рэндольфа, которого всегда считал идейным вдохновителем Netflix и который был несомненным гением во всем, что касается маркетинга и развития продукта. Я был убежден, что сотрудничество с Марком позволит Movie Pass решить наиболее острые проблемы. Марк всегда был крайне внимателен к деталям, придирчиво тестировал гипотезы, предлагал решения, требующие тщательной работы на этапе реализации. Мой подход был совсем не таким. Я лишь помогал руководителям проектов принимать решения в отношении стратегии развития, а еще я давал советы и предлагал рекомендации в масштабах всего бизнеса и знакомил команду с потенциальными стратегическими партнерами. Вместе мы помогли Movie Pass справиться со многими проблемами на макро- и микроуровнях, и благодаря этому смогли довольно четко сформулировать, как именно должна развиваться компания. Однако через 3-4 месяца Марк не выдержал. «Я больше не могу, они вообще меня не слушают». То есть они именно что слушают, но никаким чужим советам не следуют. Они все делают так же, как делали раньше. И именно поэтому число их платящих подписчиков никак не может превысить хотя бы 10 тысяч. 10 тысяч платящих подписчиков было для MoviePass серьезным результатом. Но на этом рост прекратился. Компания зашла в тупик. Тони, будучи инвестором, опасался, что рост не возобновится. Я лично считал, что можно понизить стоимость подписки с $34.95 до примерно $14.95. Мне казалось, что этот продукт может быть массовым, и если цена будет достаточно низкой, то получится привлечь миллионы фанатов кино. Как и в случае с Netflix, Movie Pass освобождал подписчиков от необходимости всякий раз думать о том, стоит ли платить за билет в кино $9. Стейси и Хаммет эту идею не одобрили. Вообще, они были одинаково упрямые в общении как со мной, так и с Марком. Они по-прежнему считали, что Movie Pass – это своего рода платиновая карта для тех, кто готов платить $40 в месяц. В Нью-Йорке подписка стоила аж $49.95, и мне казалось, что это было чересчур дорого. Не сумев прийти к единому мнению с руководителями проекта относительно ценообразования, мы с Марком решили прекратить с ними работать. Как оказалось, это был еще не финал истории. Прошло 2 года. Я был в аэропорту Сан-Франциско, когда мне позвонил Сэм Энглихарт, один из основных инвесторов Movie Pass. К тому моменту он вложил в проект $1 миллион и был страшно недоволен тем, что делают Стейси и Хаммет. В ходе этого разговора я узнал, в частности, что сооснователи по-прежнему платят себе очень неплохие зарплаты, хотя компания ежемесячно теряет колоссальные деньги. Ни роста, ни хотя бы улучшения финансовых показателей под их руководством не происходило. При этом Сэм не инвестировал деньги безвозвратно, а предоставил заем и теперь мог потребовать выплаты долга. В этом случае у Стейси и Хаммета было бы всего 30 дней на то, чтобы рассчитаться, а если средств не окажется, то Сэм мог забрать себе компанию. Сэм знал, что я был одно время советником Movie Pass и что Стейси и Хаммет моим советом не вняли. Он представил в общих чертах, какие рекомендации я давал относительно ценовой политики и полностью был со мной согласен. Теперь он видел перед собой 2 варианта – либо наблюдать за тем, как деньги исчезают, либо добиваться изменений. Сэм собирался востребовать долг и предложить мне должность CEO компании. Мне всегда очень нравилась концепция MoviePass и вообще привлекала идея найти такую бизнес-модель, которая была бы выгодной и для кинозрителей, и для кинематографистов, и чтобы низкобюджетные фильмы, не имевшие поддержки крупнейших киностудий, получили шанс найти зрителя и увеличить кассовые сборы. Все эти соображения мне по-прежнему казались разумными. Мы с Сэмом встретились в Лос-Анджелесе и обсудили план захвата. Первым делом он должен был взыскать долг. С этого момента у Стейси и Хаммета был месяц, чтобы либо вернуть деньги, либо передать нам компанию. Надо сказать, что руководители MoviePass не собирались сдаваться и умудрились найти миллион до истечения срока. Они вышли на связь с Крисом Келли, бывшим директором по защите данных и, насколько я помню, первым юристом Facebook. Он был в числе первых 20 сотрудников компании. Facebook – название официальной сети, принадлежащей Meta Platforms Incorporation, признанной экстремистской организацией на территории РФ. Примечание редактора. Теперь он жил в области залива Сан-Франциско. Крис был совладельцем баскетбольной команды Sacramento Kings, а также выдвигался на пост генерального прокурора Калифорнии в команде Камалы Харрис. Но проиграл. Он многого добился, многого знал. Очень интересовался кино и всегда был открыт для участия в новых проектах. Когда Стейси и Хаммет начали с ним переговоры, проект MoviePass выглядел довольно привлекательно. Они предложили Крису возможность оказаться в роли спасителя проекта и рассказали, как Сэм пытается украсть у них компанию. Думаю, Крису тогда понравилась перспектива стать рыцарем в сияющих доспехах. Он быстро выложил даже больше миллиона, и Стейси с Хамметом сумели выплатить Сэму долг. Крис продолжал вкладывать в проект серьезные деньги, но никогда не интересовался, как эти деньги расходуются. К 2015 году я почти забыл о проекте MoviePass. В январе 2016 года я оказался на фестивале Sundance в Юте. Смотрел кино, предавался воспоминаниям, пил отличное вино с Тедом Сарандосом, Марком Рэндольфом, Пати Маккорд, Ридом Хастингсом и другими давними приятелями по Netflix. Рид купил старую методистскую церковь, перестроенную под жилище, и мы проводили время у него. Тут мне позвонил мой приятель Халид, который в этот момент был у Криса Келли, находившегося недалеко от нас, и сообщил, что Крис хотел бы обсудить со мной MoviePass. Удивительно, как тесен мир, особенно индустрия развлечений. Я отправился на встречу с человеком, чьи деньги фактически лишили меня возможности занять должность SEO в MoviePass. С первой же минуты мне показалось, что мы с Крисом знакомы целую вечность. Мы оба страстно любили кинематограф и особенно независимое кино, и оба считали, что оно недополучает внимания публики. Несколько часов мы обсуждали стратегию MoviePass. «Эти ребята, которые там всем заправляют, не понимают важных вещей», — сказал Крис мрачно. «А ты продолжаешь, по сути, финансировать их текущие затраты, причем тратишь огромные суммы. На эти деньги можно каждый месяц Теслу покупать», — ответил я. Крис пожал плечами, и мы ненадолго замолчали. «Слушай», — сказал наконец Крис, — «давай привлечем тебя к проекту. Ты не хотел бы выкупить долю?» Крис предложил мне возможность вложить деньги и, по сути, купить себе должность SEO. Прямо скажем, это было необычное предложение. Тут было о чем подумать. Я уехал и остаток уикенда смотрел кино, пробираясь между сугробами из одного кинотеатра в другой. Прошло несколько месяцев. Мы с Крисом были готовы обсуждать, как организовать передачу мне должности SEO в MoviePass. Скажу честно, я был польщен тем, что он видел во мне человека, способного спасти проект. Более того, этот момент казался мне тогда кульминацией всего моего многолетнего профессионального пути, который начинался за прилавком в видеопрокате, где я обсуждал с клиентами кино и пытался разобраться, как именно они выбирают фильмы и сериалы. Работая в Netflix, я помогал команде разбираться в тонкостях работы видеопроката, Но в целом Рид и Марк и так прекрасно знали, что нужно делать. В Redbox мы ежедневно сдавали в аренду 2 миллиона фильмов, и по большей части это были блокбастеры. У нас получился отличный, успешный бизнес, но меня лично это не увлекало. Проект MoviePass мог стать для меня шансом начать, наконец, играть ведущую роль и при этом поработать на благо всей киноиндустрии. Сможем ли мы привлечь внимание массового зрителя к независимому кино в Соединенных Штатах и во всем мире? Может, хватит уже спецэффектов, предсказуемых сценариев и дурацких ремейков? Это был мой шанс вернуть зрителей в кинотеатры на фильмы, которые они бы иначе ни за что не увидели. По ходу обсуждения становилось ясно, что Крис не хотел увольнять основателей проекта. Он был добрым человеком и не собирался ни с кем ссориться. Было бы удобнее, если бы я взял бразды правления, а потом уж сам решал, что делать. Для меня проект MoviePass был просто бизнесом, и я не отказался сыграть роль злодея. Наведение порядка – это неотъемлемая часть развития. Мы договорились, что я инвестирую $250 000 из собственных средств. И это было очень грамотным ходом со стороны Криса. Если уж я вкладываю такие деньги, то вряд ли брошу проект, когда начнутся серьезные трудности. Оказавшись в новой роли, я первым делом собрал Стейси, Хаммета и всю команду. В нью-йоркском офисе тогда работало около 10 человек, чтобы со всеми познакомиться и попробовать понять, каков вклад каждого из них в общее дело. Я был готов кого-то уволить, если это покажется необходимым, но был бы рад сохранить команду, если получится наметить убедительную стратегию, которая должна привести нас к успеху. У нас со Стейси были хорошие профессиональные отношения как минимум до начала 2018 года. Он занял должность операционного директора и управлял повседневной деятельностью, маркетингом, обслуживанием клиентов и работой с персоналом. Хаммет, живший в Южной Калифорнии, всегда предпочитал заниматься стратегией, и так как этот вопрос взял на себя я, в октябре 2016 года он ушел из компании. В тот момент у нас было около 20 тысяч подписчиков. Месячный абонемент стоил около $40 в Нью-Йорке и $34.95 в городах, где уровень цен ниже. Я понимал, что цена слишком высока, и что именно это является основным препятствием для роста клиентской базы, но Стейси со мной не соглашался. Я погрузился в анализ цен. Опираясь на все, что я понял и узнал в Netflix и Redbox по поводу возможностей модели подписки и выхода на прибыльность, я тестировал, анализировал, тестировал снова и менял значимые переменные в рамках модели MoviePass. Как я понял, на основе прежнего опыта, в любой модели подписки есть особая волшебная точка, в которой стоимость контента становится привлекательной для значительной доли целевой аудитории. При достаточном объеме и устойчивости спроса компания получает выручку и находит способы ее реинвестировать в расширение продуктового портфеля, используя при этом наиболее актуальные технологии. Я внимательно изучил отдельные сегменты киноаудитории и увидел, что всего лишь около 11% зрителей ходят в кино чаще 8 раз в год. Простая математика. Число потенциальных подписчиков, которым наша цена – $34.95 в месяц, могла бы показаться выгодной, было слишком малым. С помощью приятеля Криса, которого звали Санджей Пури, бывшего аналитика Всемирного банка, мы протестировали разные варианты цен и разные наборы услуг. Нужно было найти оптимальный вариант между слишком низкой ценой, при которой мы не сумели бы стать прибыльными при нынешнем объеме контента, и слишком высокой ценой, которая не привлекала достаточное число клиентов. Мы пробовали цену $14.95 за 2 фильма в месяц, потом $19.95 за 1 фильм в день. Мы тестировали разные цены на разных локальных рынках, к примеру, $24.95 в Нью-Йорке и $14.95 на Среднем Западе. Мы даже протестировали стоимость подписки на уровне $89.95 в месяц, при которой можно было смотреть любые картины, в том числе посещать сеансы в кинозалах IMAX, ходить на 3D-фильмы и любые закрытые показы. Проведя достаточно тщательные исследования, мы вернулись к исходной точке. Цена на уровне $14.95 воспринималась пользователями как разумная, при этом компания получала шанс стать прибыльной при появлении новых источников выручки. В общем, именно это мы и предложили Крису и команде MoviePass в качестве стратегии. Совокупная выручка кинотеатров по всему миру составляет $38 миллиардов. В Соединенных Штатах эта цифра составляет свыше $11 миллиардов. Ежегодно в стране продают 1 300 000 000 билетов, и это довольно стабильный показатель. В 1995 году, за 20 лет до наших экспериментов, этот показатель составлял 1 200 000 000 в год. То есть число проданных билетов на самом деле изменилось не сильно. Рост бизнеса объяснялся исключительно ростом цен. За последние 20 лет стоимость билета в кино выросла почти вдвое и достигла в среднем $9. Как и во многих бизнесах, связанных с обслуживанием массового потребителя, основная доля продаж приходится на относительно небольшой сегмент клиентов. Около 36 миллионов активных кинозрителей покупает более половины всех продаваемых ежегодно билетов. В одних только Соединенных Штатах студии тратят до $100 миллионов на маркетинговые мероприятия в поддержку релиза потенциальных блокбастеров. В год в США выходит не менее 400 фильмов, и о большинстве из них зрители почти ничего не знают. Творческие команды в Голливуде, да и во всем мире, снимают кино для большого экрана, но по большей части видеоконтент смотрят теперь на экранах гораздо меньшего размера. В этом бизнесе всем непросто. Какова глобальная проблема тех, кто часто ходит в кино? Посещать киносеансы становится накладно, а потому для принятия решения всякий раз приходится сравнивать варианты и ожидания. Зрители читают рецензии, слушают знакомых, а потом решают, стоит ли тратить время и деньги, зная, что фильм может не оправдать надежд. Какова главная проблема для владельцев кинотеатров? Как правило, уже на второй неделе после выхода нового фильма зал пустует. Из-за этого у крупных кинотеатров растут издержки, тем более, что они теряют деньги и на непроданном попкорне и напитках. Какова главная проблема студий? В рамках каждого нового релиза они вынуждены тратить колоссальные деньги на неэффективный маркетинг в социальных сетях, так как ни контактов, ни данных о предпочтениях каждого конкретного зрителя у них нет. Проект MoviePass должен был решить все три проблемы. Зрители получали возможность неограниченного посещения кинотеатров. Мы также предлагали планы на 2 или 3 похода в кино в месяц, благодаря чему подписчики начинали посещать кинотеатр более регулярно. Кроме того, они получали и другие ценные преимущества, например, приглашение на закрытые просмотры, гарантированные билеты на премьеры блокбастеров, скидки на покупку саундтреков к фильмам, цифровые копии, DVD, постеры и многое другое. Подписчики MoviePass продолжали ходить в кино 2 в месяц, как и прежде. И для кинотеатров это означало более стабильные продажи снеков и напитков, обеспечивающих высокую маржу. Благодаря подписчикам MoviePass кинотеатрам удавалось заполнить хотя бы часть залов, пустующих после премьерной недели. Студии получали от MoviePass данные о зрителях и маркетинговые инструменты, которые позволяли выявлять и анализировать отдельные зрительские сегменты. Кроме того, так как большинство пользователей начинало после приобретения подписки ходить в кино вдвое чаще, то есть в половине случаев покупки совершались благодаря подписке, можно было утверждать, что MoviePass увеличивает продажи билетов в целом по стране на 5%. При ежегодном обороте на уровне 11 миллиардов долларов эти 5% дополнительно давали более 500 миллионов долларов, половину из которых получали студии. Наши подписчики тратили теперь вдвое больше на покупку снеков и напитков, и кинотеатры могли дополнительно зарабатывать около миллиарда долларов. Кстати сказать, MoviePass обеспечил именно такой рост продаж билетов в первые 6 месяцев 2018 года. И это был первый рост продаж за много лет. Вот так мы рассказывали о проекте. Мы целыми днями тестировали цены и специальные предложения, и почти каждый вечер проводили презентацию проекта для кого-то из потенциальных инвесторов. Санджей имел массу знакомств в разных концах страны. Да и мое имя и репутация, как и имя Криса Келли, привлекали серьезный интерес. Мы с Санджеем на протяжении года встречались как минимум с 2-3 потенциальными инвесторами каждую неделю и были готовы говорить с любым, у кого есть деньги. Мы провели встречи с руководством SoftBank, с состоятельными бизнес-ангелами, с представителями венчурных фондов из Лос-Анджелеса, Сан-Франциско, Кремниевой долины, Чикаго и Нью-Йорка. Недостатка интереса не было, однако мы провели, наверное, сотню встреч и презентаций, но не нашли никого, кто понял бы ценность MoviePass для зрителей. Все наши собеседники спрашивали, сколько пользователей удастся привлечь, если еще больше снизить цену. Но если мы соглашались снизить цену, инвесторы начинали опасаться, что пользователи будут использовать наш продукт слишком часто. Мы слышали немало опасений относительно вероятных убытков от продажи билетов и вопросов о том, сможем ли мы эти убытки компенсировать за счет альтернативных источников выручки. Если бы мы снизили цену до $14.95, что мы и собирались сделать, то, по мнению инвесторов, это означало потерю около $10-15 в месяц на каждом пользователе, который в среднем ходил бы в кино не менее 2 в месяц. Как же мы собирались компенсировать эту недополученную выручку? Мы со Стейси пытались сократить издержки, чтобы компания могла функционировать. Он старался изо всех сил даже в такой неловкой ситуации. Стейси всегда говорил мне, что самое сложное – найти достаточно денег на финансирование быстрого роста базы пользователей. Именно в этом он и видел главную проблему, связанную со стремлением снизить цену. Он досконально знал все о существовавших моделях продажи услуг по подписке и особенно о случаях, когда купивший подписку клиент получает безлимитный доступ. Я объяснял Стейси, что первые клиенты всегда самые жадные. Они рассчитывают сэкономить за счет ваших услуг. Однако со временем этот сегмент обязательно становится все менее активным, и в общем числе клиентов оказывается все больше тех, кому важнее удобство. Если применить эту логику к тем 11% кинозрителей, о которых я говорил ранее, то, купив подписку, они могут поначалу ходить в кино целых 6 в месяц, но спустя 1-2 станут ходить 4, а потом и 3. Мы думали, что сможем добиться того, чтобы наиболее активные из наших клиентов ходили в кино не больше 2 в месяц. При этом оставшиеся 89% пользователей, которые смотрят не больше 4 в год, мы рассчитывали приучить смотреть в кинотеатре 1 в месяц или хотя бы 3/4 фильма. Эти люди будут счастливы получать скидки и специальные предложения, иметь возможность смотреть сколько угодно фильмов и не раздумывать уже над тем, стоит ли идти на новый фильм и тратиться на билет. Они начнут смотреть больше, при этом, что еще важнее, мы сможем задействовать новые источники выручки, но при условии, что сумеем привлечь достаточно пользователей. Мы знали, что рано или поздно сможем претендовать на часть рекламных бюджетов студии, так как будем рекомендовать подписчикам новые фильмы, особенно выпущенные небольшими творческими командами, интерес к которым нам и так уже удалось серьезно увеличить. Мы также понимали, что сможем зарабатывать на сопутствующих продажах, Скажем, если пользователи начнут использовать нашу кредитную карту, чтобы заплатить за кофе перед фильмом или оплатить работу бэбиситтера. На таких услугах мы в среднем зарабатывали бы около 7% с клиента. Как правило, зрители тратили около $50 перед походом в кинотеатр или сразу после него. Мы считали, что со временем сможем претендовать на долю от этих продаж, и что по мере роста клиентской базы сумеем получать все большую скидку на билеты, которые перепродаем. В конце концов, AMC и Cinemark продавали в Костко целые блоки билетов по цене на 25% ниже обычной, а мы собирались выкупать у кинотеатров билеты на миллионы долларов. Со временем стоимость выкупленных MoviePass билетов выросла до $300 миллионов в год. Мы могли не только снизить себестоимость билетов на четверть. Мы были уверены, что сможем получать по доллару за каждый проданный билет из рекламных бюджетов. По нашим подсчетам, именно столько получала Fandango. А еще мы рассчитывали зарабатывать по $3-4 с человека в месяц в качестве партнеров бонусной программы, в рамках которой пользователь пьет кофе или ужинает после кино. Мы не сомневались, что сможем найти и другие источники выручки, связанные со сбором пользовательских данных и помощью студиям в оценке и прогнозировании спроса. Эта ценная информация могла бы помочь стимулировать продажи без лишних затрат на маркетинг. Мы знали, что пользовательские данные имеют особенную ценность, и что мы можем не только собирать информацию о наших подписчиках, но и вычленять из нее данные о зрителях, которые ходят в конкретные кинотеатры – AMC, Cinemark или в сети поменьше. Пока ни у кинотеатров, ни у студий не было прямого доступа к информации о поведении типичного кинозрителя, а мы собирались эти данные получить. В то время мы сумели привлечь несколько небольших инвесторов, и их деньги позволяли нам держаться на плаву, не уходя в минус. При этом наши ежемесячные расходы не превышали $50,000. Однако найти достаточно денег, чтобы провести маркетинговую кампанию или просто почувствовать себя более устойчивым проектом, никак не удавалось. Мне тогда казалось, что бы мы ни делали, мы все время упираемся в стену. К началу лета 2017 года выручки хватало лишь на текущую деятельность, но никаких прорывов совершить не удавалось. Я лично больше не хотел вкладывать и в целом был готов сдаться. И тут раздался звонок, который спас MoviePass. На нашу презентацию обратил внимание Дэвид Каплан, управляющий партнер Madison Global Partners. «Хочу вас познакомить с парой инвесторов, для которых инвестиция в MoviePass может иметь стратегическое значение», — объяснил он. Так мы встретились с двумя инвесторами особого сорта. В назначенное время Дэвид Каплан познакомил меня и Санджея с Тедом Фарнсвортом, инвестором из Нью-Йорка. Он управлял компанией Helios и Matheson, которая выпустила приложение для клиентов страховых компаний, позволяющее определять районы, в которых совершается особенно много преступлений. Если кто-то собирался купить дом, то мог заранее с помощью этого приложения выяснить, какова криминальная обстановка в выбранном районе. Как и я, Тед обожал кино. Памятуя о том, как сложно привлечь крупных инвесторов, мы ехали на встречу с Тедом, стараясь ни на что не рассчитывать. Мы и не подозревали, что эта встреча окажется для нас глотком свежего воздуха. Как только мы начали рассказывать, в чем суть концепции MoviePass, у Теда загорелись глаза, и он начал набрасывать идеи. Можно по-новому подойти к маркетингу, можно по-другому использовать выручку от рекламы и продажи данных. Как и мы, он считал, что нужно обязательно дать подписчикам возможность платить кредитной картой MoviePass за ужин или обед после или перед фильмом. У Теда колоссальный опыт. Одна из созданных им компаний называлась Latoya Jackson Psychic Network. Дело было еще до появления интернета. Клиент мог позвонить на определенный номер, заплатить $5 либо с телефона, либо с кредитной карты и получить предсказание от ясновидящего. Тед рассказал, что на этом его компания зарабатывала более $100 миллионов в год. Скажу прямо, этот человек знал, как превращать технологии и медиа в прибыльные проекты. Именно он и был нам нужен. Он обладал удивительным чутьем на то, как лучше всего продвигать продукт. Тед считал, что вместо того, чтобы тратить кучу денег на маркетинг, нужно найти такую концепцию, которая будет рекламировать сама себя за счет энтузиазма пользователей, и тогда мы сумеем увеличить базу MoviePass на десятки тысяч клиентов без особых расходов. Через несколько дней я получил от Теда предложение. Он считал, что из MoviePass может получиться отличный бизнес и хотел за $25 миллионов получить 51% компании плюс опцион на покупку дополнительной доли по оценке, которую мы все сообща определим. Кроме того, он предлагал выплатить всем акционерам MoviePass, включая меня, $2 миллиона, если мы сумеем в течение 18 месяцев после подписания соглашения с ним увеличить клиентскую базу до 150 тысяч подписчиков. Мы встретились на 75-м этаже Empire State Building в кабинете Теда с окнами, выходящими на север, и видом на Центральный парк, и там до поздней ночи обсуждали детали соглашения. Имея достаточно денег и колоссальную поддержку, мы в августе 2017 года запустили подписку по единой цене $9.95 на всей территории Соединенных Штатов. Почему $9.95? Потому что это было всего на доллар дороже средней цены билета в кино, и мы думали, что клиенты будут рассуждать примерно так. Даже если я схожу в кино лишь раз в месяц, стоит купить такую подписку. Тем более, что примерно столько платили тогда клиенты Netflix и тому подобных сервисов. Главное же преимущество этого решения заключалось в том, что мы, создав блестящую возможность для пиар-компании, могли сэкономить миллионы на рекламе. Мы планировали поднять цену к 2019 году, когда рассчитывали получить уже около 5 миллионов подписчиков и окупать расходы и возможные потери за счет выручки от продажи рекламы, данных и прочего. Как мы вскоре увидим, это решение породило новые проблемы. Раньше нам никак не удавалось добиться роста, теперь же основной проблемой стал слишком стремительный рост. За $9.95 клиенты получали возможность смотреть сколько угодно фильмов, хоть каждый день, примерно в 90% американских кинотеатров. Соглашений с кинотеатрами на продажу билетов нам не требовалось, ведь мы платили полную цену через MoviePass MasterCard, и кинотеатры не видели наших транзакций, по крайней мере, мы так думали. Разумеется, мы надеялись, что рано или поздно сможем получать скидку в размере 25%, которую сети кинотеатров вроде AMC и Cinemark предлагали зрителям, покупавшим билеты в Костко сразу пачками. Однако поначалу мы были готовы переплачивать, чтобы кинотеатры смогли убедиться, что с нами выгодно работать. Действительно, подписка по цене $9.95 большинству казалось подозрительно щедрым предложением. Когда в августе мы объявили о новой модели нашей системы, как это бывает у многих стартапов, внезапно ставших популярными, зависли из-за перегрузки. В ночь после этого объявления приложение почти 4 часа не работало. И тем не менее, когда утром все заработало, мы увидели, бог ты мой, что в первые 24 часа после начала продаж подписку оплатили более 50 тысяч человек. Уже на следующий день мы с Тедом начали принимать участие в новостных шоу, где рассказывали о MoviePass. Мы появились на CNN, CNBC и Bloomberg и получили еще 50 тысяч подписчиков. Чтобы понять, что случилось потом, нужно немного знать о том, как была устроена система MoviePass. После того, как пользователь оформлял подписку, мы выпускали дебетовую карту MasterCard с его именем и нашим логотипом. Вначале на ней не было ни денег, ни кредитного лимита. Мы сами определяли размер суммы, которую пользователь мог истратить в конкретных розничных точках, то есть в кинотеатрах. Карты выпускал Vantiv, наш партнер. Использовать их можно было только в тех розничных точках, которые попадали в категорию «кинотеатры». Пользователь выбирал кинотеатр и сеанс через наше приложение. Когда он оказывался недалеко от выбранного кинотеатра, включались механизмы географического зонирования, и на его счет переводились деньги, необходимые для покупки билета на выбранный сеанс. Причем именно столько, сколько нужно было заплатить в этом кинотеатре. Если покупка не совершалась в течение следующих 30 минут, деньги с карты возвращались в банк. После этого команда MoviePass проводила расчеты. Так как в этот момент мы стали регулярно появляться в новостях, у MoviePass образовалось 50 тысяч новых подписчиков. Тут мы столкнулись с проблемой. В тот момент у нас было всего лишь 75 тысяч заготовок для пластиковых карт, на которых можно было хоть сегодня эмбассировать имя клиента. Я стал звонить в Vantiv и MasterCard, чтобы выяснить, как быстро мы сможем изготовить нужное нам количество карт. Речь шла не просто о пластиковых прямоугольниках. Наши карты должны были иметь хорошую защиту и возможность использования наших технологий. К сожалению, в Соединенных Штатах было всего 3-4 места, где можно было выпустить карты нужных нам параметров, и в неделю мы могли бы получать не больше 30 тысяч штук. Я прекрасно понимал, что мы используем этот объем за считанные дни. Столкнувшись с задержками и опозданиями, мы вынуждены были немедленно, в течение пары дней, начать работу с новым партнером, тоже авторизованным MasterCard. Чтобы он действовал как можно быстрее, мы внесли предоплату в размере 50 тысяч долларов за доставку 500 000 заготовок для карт к нашему новому партнеру в Лос-Анджелесе. На третий день после объявления о цене $9.95 мы получили еще 50 тысяч новых подписчиков. Я был потрясен и не мог поверить, что мы так быстро набрали 150 тысяч клиентов. Напомню, что акционеры могли претендовать на бонус в размере $2 000 000, если команде удалось бы довести число подписчиков до 150 тысяч менее чем за 8 месяцев. Никто из нас не ожидал, что мы выполним план за 3 дня, а спрос при этом не падал. Каждый день мы получали 10-20 тысяч новых пользователей и рассылали им новые карты с максимальной скоростью. Разумеется, несмотря на то, что первый месяц пользования нашими услугами начинался для новых подписчиков только после того, как они получали карту и активировали ее, мы все же ежедневно получали сотни жалоб от существующих клиентов. К декабрю мы разгребли все старые жалобы и с тех пор подключали каждого нового клиента в течение недели. В следующие несколько месяцев число пользователей превысило 1 000 000 человек. Компания MoviePass стала самым быстро растущим сервисом, работающим по подписке в истории индустрии развлечений. Для сравнения, у Netflix ушло 39 месяцев на то, чтобы привлечь 1 000 000 подписчиков. Даже Spotify потребовалось более 4 месяцев, чтобы достичь этого рубежа. И все шло отлично, пока юристы AMC все нам не испортили. Адам Аарон был президентом и CEO крупнейшей в мире сети кинотеатров AMC Theaters. К тому моменту он находился во главе компании в течение 2 лет, а до того занимал руководящие должности в сфере туризма и гостеприимства. Работал в Vail Reposts, Norwegian Cruise Line, United Airlines и Hyatt Hotels. Юридическая служба AMC направила в MoviePass официальное требование прекратить работу со всеми кинотеатрами сети. Это письмо меня удивило. Я начал работать в MoviePass в 2016 году, и уже тогда у нас было соглашение с AMC, в рамках которого мы совместно анализировали влияние MoviePass на потребительское поведение зрителей сети. В двух регионах, Денвере и Бостоне, мы в рамках партнерского соглашения договорились передавать внешнему подрядчику, выбранному совместно обеими сторонами, данные о подписчиках MoviePass, чтобы анализировать информацию об участниках клуба лояльности AMC. В ходе анализа выяснилось, что тысячи клиентов MoviePass являются и лояльными клиентами AMC. Оказалось, что они стали ходить в кино вдвое чаще после того, как купили подписку на MoviePass, а также тратить вдвое больше на покупку сопутствующих товаров. Сеть кинотеатров AMC получала колоссальные преимущества от сотрудничества с нами. Если пользователь вдруг начинал ходить в кино в два раза чаще, это положительно сказывалось и на продажах снеков и напитков, а ведь попкорн и газировка обеспечивали 80% рентабельности. AMC и MoviePass считали, что каждая продажа билета в кино – это еще один зритель, который голоден и хочет пить, и который готов платить за это, не обращая внимания на повышенную наценку. Пока президентом AMC оставался Гарри Лопес, мы сообща продолжали искать новые возможности для сотрудничества, так как видели преимущества для обеих компаний. Теперь же главным стал Адам, и ему, видимо, показалось, что снизив цену до $9.95, мы рассчитываем на более тесные и прямые отношения с подписчиками, что, несомненно, выгодно MoviePass, но совершенно не соответствует интересам AMC. Компания потребовала, чтобы мы прекратили сбор данных в Бостоне и Денвере и перестали использовать интерфейс AMC для автоматического обновления расписания сеансов в приложении MoviePass. Наши юристы считали, что AMC действительно может запретить нам использование ее приложения и передачу данных стороннему партнеру-агрегатору, но не может отказать нашим пользователям в покупке билетов в кинотеатрах сети. Будет крайне сложно и даже опасно дискриминировать зрителей в зависимости от того, какой версии MasterCard они собираются расплачиваться. Напомню, мы платили за билеты полную цену и никаких скидок не получали. Наш бизнес в то время стремительно рос. Мы с трудом успевали рассылать карты десяткам тысяч новых подписчиков. И теперь мне нужно было придумать, где брать данные о расписании сеансов в крупнейшей сети кинотеатров страны, ведь AMC блокировала нам доступ к своим интерфейсам. А еще приходилось отказываться от сторонних аналитиков, хотя я лично думал, что этот анализ мог бы быть ключевым фактором успеха и для нашего бизнеса, и для AMC. Мы обслуживали клиентов, большинство которых хотело посмотреть один и тот же фильм в одно и то же время. К тому же после всякой задержки на нас сыпались и сыпались жалобы. Именно в этот момент мы с женой решили развестись, хотя прожили вместе 40 лет. Каждый день я решал все новые проблемы и, едва преодолев один кризис, тут же оказывался в следующем. Было трудно, но у нас была надежда. Нам стали звонить режиссеры, продюсеры, небольшие кинопрокатчики и сообщать о том, как им нравится MoviePass и что наш проект просто обязан стать мощнейшим маркетинговым инструментом, с помощью которого можно будет привлечь внимание к новым фильмам. Двигались ли мы в нужном направлении? При таком стремительном росте среднее количество кинопросмотров на одного подписчика стало падать. А мы именно на это и рассчитывали, чтобы экономическая модель начала работать. В среднем в первый месяц наш подписчик смотрел 3,8 фильма. Во второй месяц этот показатель падал до 3,4, а в третий – до 2,8 фильма. Мы стремились добиться того, чтобы люди ходили в кино чаще, но так, чтобы мы могли оставаться прибыльными в рамках нашей бизнес-модели. Пока нам приходилось субсидировать высокую активность новых пользователей, тем более, что приближался самый важный сезон, когда выходило больше всего новых фильмов. Несколько недель между Днем Благодарения и Рождеством. Мы понимали, что во время праздников люди и смотрят больше, и покупают больше. При этом мы по-прежнему получали за месяц лишь $10 с человека, но продолжали тратить около 30, и потому должны были покрывать убытки в размере $20 на подписчика ежемесячно. Имея 1 000 000 подписчиков, да еще и накануне праздничного сезона, мы должны были быть готовы тратить в месяц около $20 миллионов только на покрытие себестоимости услуг. Мы оставались на плаву, так как продолжали привлекать средства, продав дополнительную долю MoviePass компании Теда Фарнсфорта, Хелиос и Матесон. В рамках этой сделки мы зафиксировали более высокую оценку своего проекта. Перед этим мы продали 51% акций за $25 миллионов, исходя из общей оценки компании около $49 миллионов. Теперь же мы сумели договориться о более высокой оценке оставшихся 49%. В этом раунде Helios and Matheson заплатили $5 миллионов. Таким образом, наша компания теперь оценивалась примерно в $100 миллионов. К концу года инвесторам принадлежало уже 92% MoviePass, причем последний раунд был закрыт по совокупной оценке свыше $200 миллионов. Разумеется, Тед не мог инвестировать бесконечно, а потому мы попытались компенсировать издержки за счет продажи подписки сразу на год. Мы рассчитывали получить больше денег и могли бы предложить подписчикам еще большую скидку. Мы считали, что благодаря такому подходу сумеем добиться скидок на билеты, увеличим доходы от рекламы и скорее выйдем на окупаемость. Незадолго до Дня Благодарения мы начали кампанию «Черная пятница» и получили феноменальный отклик. MoviePass удалось продать около 100 тысяч годовых подписок по цене $100, то есть с 20% скидкой от прежней ежемесячной стоимости. Наша команда ликовала, рассчитывая увидеть на счетах огромные суммы. Однако длилась эта радость недолго. Деньги, которых мы так ждали, не попадали на наш счет. Сразу после Дня Благодарения наш партнерский процессинговый центр, выполнявший операции с картами MoviePass, сообщил, что хотел бы заморозить средства от новых годовых подписок. Они не особенно верили в наш успех и опасались, что если компания обанкротится, то им придется выплатить подписчикам около $10 миллионов в качестве полного возмещения оплаты годового контракта. Получается, что ответственность и все риски ложатся на нас, а зарабатываем мы на этом не так уж много, объясняли они. Мы с ними потратили пару дней на обсуждение и в итоге договорились, что они все же станут выплачивать нам 10% выручки. Получалось, что продавая годовую подписку за $100, мы получали $10 сразу, а оставшиеся 90 как бы оставались на депозите. Как оказалось, именно с этого началась череда событий, приведших к краху проекта MoviePass. Удивительно удачно складывались тогда наши отношения с Костко, которые зародились в свое время благодаря Крису Келли. К счастью для нас, Костко собиралась продвигать сразу две подписки – MoviePass и Fandor. Вторую создал и развивал сам Крис. Это был стриминговый сервис, где показывали только независимое кино. Мы предлагали клиентам Костко нашу подписку за $90, причем сами получали $70 из этой суммы и были просто счастливы работать на таких условиях. В отличие от партнера, обрабатывающего операции по нашим кредитным картам, Костко спокойно оставляла нам большую часть выручки от продаж. Программа сотрудничества с Костко началась в первых числах декабря. И к Рождеству мы продали около 280 тысяч годовых подписок. Благодаря этой выручке мы продержались зиму. Несмотря на сложности отношений с компанией, обрабатывавшей платежи по нашим кредитным картам, на наличие некоторого рода недовольных подписчиков и на проблемы с AMC, мы продолжали работать и даже решили отпраздновать успехи. Так вышло, что вся наша команда оказалась в районе Times Square. Вечер был особенно холодным. Мы решили, что неплохо будет зайти в кинотеатр AMC на 42-й улице. И вот мы все встали под большим навесом, чтобы нас как следует освещали огни кинотеатра, и сфотографировались, причем каждый в одной руке держал карту MoviePass, а другой показывал средний палец в сторону AMC. Все мы очень хотели, чтобы у нас все получилось, и тут было не обойтись без такого вот настроя «докатитесь вы подальше». Это была наша первая битва с крупным соперником. Весь тот период оказался очень сложным. Я чувствовал себя самураем, на которого движется целый отряд наемных убийц, но я считал, что готов хоть каждый день преодолевать новые кризисы. Я понятия не имел, насколько плохо все станет совсем скоро. Выводы. Чтобы спасти свое детище, мы принимаем отчаянные решения, которые в краткосрочной перспективе могут выглядеть вполне разумными. Однако, чаще всего они плохо продуманы. В некоторых случаях правильнее уступить обстоятельствам и закрыть бизнес. Но если ты не привык сдаваться, то сделать это практически невозможно. Как же разобраться, когда наступило время признать неудачу? Никому не хочется этому учиться, но многим из нас все же приходится делать это.